Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Не судите художников, каждый видит по-своему. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня еще раз напоминаем, что сегодня 19 ноября. В России отмечает официальный праздник – День ракетных войск и артиллерии. 600-летнюю историю имеет отечественная артиллерия, ракетные войска и артиллерия, род сухопутных войск, который считается основным средством огневого и ядерного поражения противников во время боевых действий. И вот об этих исторических и боевых людях сегодня хотелось бы поговорить. А поговорить хотелось бы сегодня об истории гвардейской ракетной бригады, музей которой сегодня действует и работает в городе Шуе. У нас на связи генгвардии подполковник в отставке, директор и организатор музея 112-й гвардейской ракетной бригады в городе Шуе Олег Евгеньевич Рябухин. Олег Евгеньевич, здравствуйте! Здравствуйте, добрый день. Олег Евгеньевич, вот в этот замечательный день, день ракетных войск и артиллерии, хотелось бы вас, соответственно, поздравить с этим праздником, как артиллериста. Вот, и хотелось бы узнать и поделиться с нашими радиослушателями той замечательной информацией о прекрасном музее, который находится в городе Шуе, музее воинской доблести и славы замечательной части. Ну, музей, это мы громко называем музей, пока не будет официально в Министерстве обороны зарегистрировано, значит, ничего не получится. Министерство обороны, неоднократное обращение наше, присылает ответ, что нет возможности финансировать. Хотя спрашивают, сколько человек вам для обслуживания надо, все это мы докладываем. Суть в том, что это комната боевой славы части, как и в любой части. Есть. Ну вот, учитывая то, что бригада очень заслуженная наша, единственная семиординоносная, гвардейская, новороссийская, ну, ветераны как-то решили рассказать об этом всем окружающим, не только шуянам и детям там, а вообще, может быть, загреметь и на всю Россию, вот, из небытия поднять. И решили создать музей. Этот музей создан полностью на общественных началах. Здесь ни копейки ни государства, ни Министерства обороны не дало. Так вот, началось потихонечку, пошел навстречу и понял нас командир части, тогда был Владимир Иванович Аврашко, гвардии полковник. Он нам выделил здание и говорит, давайте, делайте. То есть полностью положился на ветеранов. А когда это было? В каком году? Это 12 лет назад. В 2008, да, получается? Да, в 2008 году, 12 лет в феврале 2008 года мы его открыли, а до этого полтора года ремонтировали помещение, меняли электропроводку, отопление и все прочее. То есть вот, по сути дела, в феврале будет 14 лет, как сама идея эта претворяется в жизнь. И все своими силами, все своими средствами. Ну, командир, конечно, помогал. Я вот говорю, там, без Министерства обороны. Да, Министерство обороны не задействовано, но личный состав все-таки в бригаде есть. Люди, которые, ну, много, которые поддержали эту идею. И сами штукатурили, сами покупали, нашли ребят спонсоров. Кстати, хочу сказать, первую спонсорскую помощь финансовую оказал тогдашний мэр города Шуе, ныне покойный, вот Маслов Александр Алексеевич. Вот, то есть вот первые 30 тысяч, которые мы от кого-то получили, помнить человека, доброе дело. У вас идея о создании этого музея зародилась в голове с какого момента? Я знаю, что вы не родом из Шуи, что к этой части вы прикипели душой немножко попозднее. Так вот судьба сложилась, что я увольнялся в 96-м году. Ну, знаете, в 91-м приехал с Армении сюда служить. Ну, ситуация такая была, уже к армии отношения. Не удалось мне в свой родной город Пенза уехать. Я вынужден был остаться в Шуе. Почему? Потому что у меня здесь была квартира, а в Пензе мне ее бы не получить. Вот. Ну, и так вот остался в Шуе. Ну, а чем заняться? Служил в такой бригаде, был командиром отдельного дивизиона ракетного. Ну, решил заняться патриотической деятельностью, как бы, ну, не специально вот сидел и думал, что этим надо заняться. Младший сын подрастал, как-то с ним увлекся, клуб «Клио» здесь есть, начали раскопки, потом перешли на военную тему, потом столько узнал о том, что Шуя, оказывается, это непростой город с военной точки зрения, и эта история заинтересовала, ну и решил создать музей бригады. Как создать? Нашел единомышленников, обдумали, обговорили. Ребят, давайте, давайте. Вот. Обратились к одному командиру бригады, ну, не будем фамилии называть. Он говорит, не до музея, сейчас буду создавать музей, мне завтра приедут, скажут, боевую подготовку проверять давай или что-то там. Ну, то есть тяжелое время было. Вот. Второго дождались командира, опять... такой просьбой обратились. Он говорит, ну вот на КП создайте музей. То есть у человека представление, вот КП, знаете, да, 4×4 помещение, вот здесь музей создайте. Ну, то есть... А вам простор подавай, да? Да, не, ну, конечно, ведь когда узнали историю бригады, а вообще по истории бригады очень интересно. В 96-м году бригаде исполнилось 60 лет и ехало неожиданно 12 человек ветеранов, участников Великой Отечественной войны. И один из них, Борис Титович Зарубин, с трибуны выступает и говорит, вот как интересно, я вот там молодым 18-летним пацаном в 41-м году вот здесь под Шуей в местечке Косячево перед уходом на фронт, вот получил специальность в полку и ушел на фронт, а войну закончил вот в семье орденоносной, вот в вашей бригаде. Вы понимаете как? Никто в бригаде не знал, что полк, созданный в Шуе, лежал в основе образования этой бригады. Понимаете, да? Угу. То есть даже не поверили вот этому ветерану, ну так, скептически вроде, ну седой, старый, может что-то забыл, но после торжественных мероприятий командир выделил автобусы, поехали в место, где он сказал, что в 72-м году заложили ветераны из Москвы, Одессы, Новороссийска и Шуи, камень памятный, посвященный этому полку и этой бригаде. Мы приехали в лес 5 километров от Шуи всего-то, и смотрим камень, смотрим окопы, капониры, землянки, все это лесом заросло, но все видно. И вот, это послужило как бы толчком, елки-палки, живем здесь, ничего не зная. Понимаете, да, и вот и начал заниматься вот этим вопросом. Ну, я говорю, с единомышленниками нашлись люди. И вот потом командир бригады стал... полковник гвардии, полковник Овражко. Ну, обратился к нему, нас как бы связывает с ним давнишняя дружба. Мы когда-то, ну, как дружба, служба, будем так говорить, это сейчас дружба, вот, служба. Я начальником штаб-дивизиона был в Армении, а он лейтенантом туда приехал служить. То есть вот где-то было, допустим, 10 лет назад, и вдруг мы вот через сколько лет встречаемся, он командир бригады. Я к нему прошел, объяснил, он говорит, полностью... разрешаю делать, что от меня надо, все помогу. И вот решили делать. Сначала 3 комнаты было, 3 зала, вернее, экспозиция маленькая была. Сейчас уже на подходе 7-й зал, то есть весь первый этаж здания двухэтажного мы уже занимаем. И в перспективе у нас уже отделены комнаты. Дальше мы видим, как будем проводить с юнармией патриотическую работу, где занятия будем с ними. Но вот нас выбил последний вот год, вот эта пандемия и прочее. Всех выбил, к сожалению, да. Да, и ни экскурсии практически, ни еще весной что-то проводили. А сейчас, ну, просто страшно. Зачем, зачем это рисковать? Олег Евгеньевич, очень много говорите бригада, бригада. Хотела пояснить. Я знаю, что такое военная часть, знаю вот полк. А вот бригада, что такое бригада? Поясните нам, пожалуйста. Бригада, вообще это слово французское, бригада, будем издалека. Да. Бригада, это просто переводится соединение родственных, будем так расшифровывать. Это соединение родственных частей. И вот наш Шуйский полк 602-й, который в 41-м году в местечке Косячево сформирован, и полк был такой 229-й, корпусной тяжелый артиллерийский полк, сформированный в 36-м году в Одессе. Вот эти два полка воевали на одном фронте, и даже в одной армии было время, но Суть в том, что эти два полка были вооружены очень мощным по тем временам оружием 152-миллиметровой пушкой гаубицы МЛ-20. Вот. И они были в резерве Верховного командования. Понимаете, их бросали даже не то, что на фронте, а даже соседнему фронту придавали. То есть где какая важная операция, нужна артиллерия, их туда перебрасывали. А в 44-м году тактика действий изменилась уже, вы знаете, как бы уже вот победу почувствовали, запах победы. Начали формировать под одно командование, ну, управление, как бы больше войск. То есть вот эти полки соединили между собой, и получилась бригада соединения. Вот. Ну и был еще в составе нашей бригады 621-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион, сформированный в 42-м году в Саранске. Вот эти три части... Вошли в 112-ю гвардейскую ракетную бригаду, да? И они в 44-м году образовалась 40-я пушечная артиллерийская бригада. 40-я пушечная артиллерийская бригада. За основу взяли Одесский полк. Все вот эти три части были гвардейские на момент формирования бригады. Все гвардейские. Шуйский полк краснознаменный был. Одесский полк краснознаменный ордена Суворова. То есть его взяли как старейший за основу. И то есть его награды легли в основу. Орден Суворова и красного, боевого красного знамени орден. И образовалась 40-я гвардейская пушечно-артиллерийская бригада. И вот до Берлина, до Праги это подразделение воевало и стало семиорденоносным. Шуяне и одесситы плечо к плечу воевали вместе. Да, да, да. Вот я сказал советы ветеранов. И до последнего момента, 2 года назад, в 18-м году, умер, ну, как бы последний, можно так говорить открыто, представитель вот того одесского полка, Серганов Сергей Сергеевич, он умер в Одессе, полковником службу закончил, очень заслуженный, хороший человек. События 2014 года на Украине не позволили с почестями его похоронить. Нас не пустили. Представители наши там в Одессе были. У нас очень тесная дружба. И до сих пор мы дружим. Есть там такая 8-я школа. И Ольга Георгиевна Голик, директор школы. Тоже интересная судьба. Папа полковник бывшей советской армии, а муж... полковник украинской армии сейчас. Угу. Вот. Но она патриот, и в музее, в этой школе создан музей вот того полка 229-го, который стал 69-м гвардейским, музей. И там уголок очень большой, посвящен нашей бригаде уже, конечно. До сих пор они хранят, ну, мы на связи, конечно, но все это тихонько. И Серганова вот не удалось нам похоронить. Значит, нас даже, мы вышли на совет ветеранов Одесского военного округа, там есть такой генерал-лейтенант Лейфура, председатель. Он сказал: ребята, я вам не рекомендую поднимать шум, чтобы, ну и не выносить ни ордена, ничего. Просто похоронили спокойно, тихо. Там был совет ветеранов в Одессе. Ну, я ездил туда 2 раза, с ними встречался, и с этим же Лейфурой и Сергеем Сергеевичем Сергановым. Вот. И совет ветеранов был в Москве, совет ветеранов нашей бригады был в Новороссийске, и совет ветеранов был в Шуе, потому что в наш полк на фронт ушло 1 октября 1941 года 28 человек, 12 вернулись с фронта и жили здесь в Шуе, понимаете, но... Следы бригады были потеряны. Угу. Почему? Потому что она войну закончила в Чехословакии, потом в Венгрии, потом Прикарпатский военный округ. И в 60-м году ее перевооружили. Перевооружили. А коль перевооружили, название другое должно быть, правильно? Не должно быть. Да, да, да, да. И она стала 112-я гвардейская ракетная ну, российская, ордена Ленина, дважды краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада. И все, вот эта ракетная служба, а это соцсекретная, это секрет, ну, знаете, как это было, да, 60-й год. И они не знали, что где эта бригада, живая, неживая. И вот советы между собой дружили, ездили в гости, ездили по местам боев, а жили отдельно от нас. Олег Евгеньевич, а подскажите, сразу интересно стало, 28 человек ушли на фронт, 12 вернулись. А кто-то остался еще, ну, кто-то живет сейчас? Я понимаю, что возраст нет, уже... Нет. К сожалению, нет. Да, к сожалению, нет. Последние, вот, ну, как бы, из Шуян, это где-то 15 лет назад. То есть мы вообще ни одного, ну, как бы, живого не застали, будем так говорить. Но застали, был такой Юрий Иванович, ой, фамилия вылетел, Смирнов, Юрий Иванович Смирнов, он был преподавателем военного дела в 18-й школе. Он был как раз вот в этот совет входил. Его сын есть у нас, вот Игорь Смирнов, Шуи. Ну, то есть членов этого совета мы нашли, но он не, как бы... К сожалению, живых нету. Да, живых нет. На данный момент у нас единственный живой ветеран Великой Отечественной войны Феофанов Борис Капитонович. Он санкт-петербуржец и живет сейчас в Санкт-Петербурге. Он родился 28 февраля 23 года, 1923 года. Вот. Очень, как бы, уважаемый человек в Санкт-Петербурге. Ну и мы его подняли, конечно. И, как бы, с гордостью могу сказать, что наш совет ветеранов добился того, что... Ну, не добился, можно сказать, вывели его. В апреле этого года президент вручал первые награды, ну вот, победы. Вот это сейчас вот 75-летие, да. Да, 75-летие. Четырем человекам в Санкт-Петербурге. Два мужчины, две женщины. И вот один из них Феофанов Борис Капитонович. И у нас все это есть. Фотографии, видео и все. Здоровья ему еще и долгих лет еще в жизни. Да, вот ветерану нашему. А Феофанов в Шуйском полку служил. Он лейтенантом сюда пришел, в Шуйский полк. А напомню, что у нас на связи Олег Рябухин, гвардии подполковник в отставке, директор и организатор музея 112-й гвардейской ракетной бригады в городе Шуи. Но вот с Шуйским полком так случилось, что я в своей жизни открыл для себя новую часть истории, которая умалчивалась. Ну, так было, так получалось почему-то. Когда в 2005 году я принимал участие в мотопробеге «Байк-клуб Крейзрегион», проехав через всю страну по местам боевой славы вот этого как раз полка, ополчение которого находилось, начиналось в Косячеве, да, мы проехали на мотоциклах вместе с патриотическими школьными клубами, с историками, проехали до границ Украины и назад вернулись, и везде на памятных мемориалах оставляли памятные плиты, что здесь похоронены. Единственный что момент, хотелось для себя вот открыть тот момент, что оказывается в этом ополчении тогда, в 42-м году, ополчение, когда было отправлено, в 42-м, да, году отправлялось ополчение, по-моему, да? Полк 1 октября 41 года убыл на фронт. Искровка, Коломак, это Полтавская область, но туда не доехали, потому что, как бы, с Украиной, ну, разлив там был, нам объясняли всякие разные, нас туда не пустили. Вот как раз с Полтавской области, с города Перятин, мой прадед, он прошел, как сказала мать, как мне рассказывала, что ее дед с обозом прошел всю войну вот в этом полку. Он прошел всю войну и вернулся домой со спокойной душой. А потом своей внучке рассказал историю, что существует такой город Шуи, куда она в 14 лет уже потом приехала. Информация обязательно. Об этом должны рассказать, показать, сделать экспозицию. Ну, вот так случилось, если бы не было мотопробега, история этого полка для меня была бы не раскрыта, я дома не поделился бы этой информацией, мать не вспомнила бы, вот, ах, да, точно, у меня же дед всю войну прошел в обозе вот с этим полком, а чё я узнал, что Шуя существует? И вот такая вот история моей жизни, связанная с этой ракетной бригадой, скажем так, вот так. Да, да. Олег Евгеньевич, возвращаясь к музею, возвращаясь к ракетной бригаде, я знаю, что мы в этом году с вами уже встречались, и в мае мы говорили о том, что создается вот под открытым небом еще. У вас музей расширяется, соответственно, вы вышли за рамки помещений. Вам возможности позволяют, и появилась техника, которую можно помимо вот этих документов, помимо одежды, формы в вашем музее, теперь еще под открытым небом в городе Шуе можно посмотреть на реальное вооружение. Да. И были определенные планы по поводу техники. Планы получилось реализовать? Ну, знаете, вот вообще с техникой очень интересно. Первое, что мы решили сделать, ветеран, это в память о нашем полку, да, и все-таки Шую немножко как бы выделить из других городов, мы решили у Вечного Огня поставить технику, которая стояла на вооружении в нашем полку в годы Великой Отечественной войны. Угу. Вот. И на это ушло очень много лет. Вообще я в 2002 году начал первое о вооружении говорить, о технике. Но тем не менее сейчас 4 орудия стоит у Вечного Огня в Шуе. Потом, значит, у нас дальше планы. Ну, знаете как, аппетит приходит во время еды, да. Да, и мы думаем, а почему бы на всех 5 въездах в городу Шуи, на мемориалах, не поставить символ, артиллерийский какой-то, символ войны, символ победы, и дань уважения ветеранам, и дань уважения погибшим, и память восстановить. Мы решили орудие Д-1, это есть такая 152-миллиметровая пушка. Вот, поставили, ну, вы сейчас знаете, это Китово, Колобово, Васильевское, Перемилово и Пустошь. Да, вот, то есть со всех сторон на мемориалах, то есть, чтобы люди видели, а не так где-то в поле поставили эти орудия. А потом дальше аппетит, думаем, а почему мы не говорим о Шуйском гарнизоне, который с 1852 года существует, да, по Екатерининскому указу. С 1852 года в Шуе дислоцируются какие-то воинские части. Конечно, далеко лезть нет возможности, но думаем, давайте поставим вооружение хотя бы советского периода, которое было на вооружение частей, которые находились в Шуйском гарнизоне, дислоцировались. Планы очень большие, вооружения очень много. Ну вот сейчас 10 образцов стоит, ну, есть еще как бы наметки, или как правильно сказать, но боимся сглазить. Почему? Потому что уже есть случаи, может, люди завидуют, может, мешают, может, то есть мы нашли очень хорошее артиллерийское орудие, которое нигде не существует больше, только в единственном экземпляре. И разболтали об этом. Информация дошла до верха, и это орудие сейчас забрали в Санкт-Петербург. Музей, знаете, есть там связи артиллерии и инженерных войск. Вот это орудие забрали туда. И поэтому мы сейчас давайте будем молчать. Так, ну на что-то посмотреть уже можно, насколько я знаю? Да, конечно, да. Конечно. Что сейчас конечно находится, что стоит в парке? Мы сейчас, во-первых, тема ракетных войск артиллерии, естественно, да, потому что мы с нее начали. Стоит пусковая установка, цифры вам ничего не говорят, буду говорить так, «Луна», комплекс ракетный «Луна», это твердотопливная, самая первая наша ракета, без системы управления, такая бабушка ракетной техники, будем говорить. Вот она, эта ракета на базе самоходной установки СУ-152. Очень хороший, дорогой, ценный и очень старый экземпляр. Ну а все, сразу хочу сказать, все, что стоит, все заехало своим ходом, все работает, ну, за исключением спецчасти. Понимаете, да, оно демилитаризовано. То есть как военное их нельзя, невозможно использовать. Не то, что нельзя, невозможно. Угу. Вот. Потом находится пусковая установка 9П-117, это 72-й комплекс такой, Эльбрус, может, слышали, да, название? Угу. Вот эта пусковая установка, это вообще самая первая пусковая установка с самой первой ракетой. Они были на вооружении тоже нашей бригады. 63-го года пусковая. Вот. Пришла к нам, привезли железнодорожным транспортом, отремонтировали, все сделали своим ходом, зашла и встала на постамент. У нас такой маленький секрет или задумка. Мы вообще хотим, чтобы в ШУИ парад 9 мая в будущем всегда открывался с прохода техники. Вот. Она вся будет готова. Грандиозные у вас масштабы, да, действительно, впечатляет. Стоит пусковая установка, точка. У нас своим ходом зашла. Все, с ракетой все стоит, тоже очень красиво. Ну, отдали дань уважение бригаде большой мощности, которая стояла в ШУИ, потом была переведена из ШУИ в Тамбов и принимала активное участие и в Первой, и во Второй Чеченской войне, но очень себя хорошо показала. Бригада большой мощности, то есть орудия, мощные минометы. Все, мы четыре установки, ну, будем так говорить, четыре образца стоят сейчас у нас. Угу. Пион, гиацинт, тюльпан, это такие очень известные, акация, вот. Все это стоит уже. Но вертикально поставили одну ракету 8К-14, это вообще как символ ракетных войск. 8К-14 ракетчик, каждый знает, что это за ракета. Вот. И рядом сделали как бы место такое торжественное, капсулу заложили, которую вскрыть через 25 лет, 100-летие Победы. Угу, угу. Вот. Но это было мероприятие, может, вы слышали. Да, конечно. Ну, это очень много. Это надо прийти и посмотреть, понимаете, рассказывать. Очень торжественно все сделано, так монументально. Вот. Ну и рядом еще и храм находится. Олег Евгеньевич, вот хочу вам спасибо сказать от всех нас вот именно за вашу работу, что действительно можно куда-то сходить, можно что-то посмотреть, можно вспомнить, познакомиться, узнать и самое главное вспомнить, можно узнать историю военную. Вот спасибо вам за это дело. Ну, тут, спасибо вам, конечно, тоже, что вы об этом информации появится, люди услышат. Большое спасибо, надо сказать, и новому командиру бригады, который, ну, как сказать, понял нас, проникся. Были какие-то у нас опасения, сомнения, поддержит нас. Нет, ясно, что одни мы ничего не сделаем. Это воля командира. Командир нас понимает и как бы дает. Ну и благодаря тому, что вот такая связь у нас, мы думаем, что к следующему 9 мая еще образцов 8-10 поставят. Когда поддерживает начальство, это самое важное, я могу сказать. Вот именно, да. А мы напомним, что у нас на связи Олег Рябухин, гвардии подполковник в отставке, директор и организатор музея 112-й гвардейской ракетной бригады в городе Шуи. Олег Евгеньевич, ну вот это все направлено на патриотическое воспитание, ведь патриотическое воспитание молодого, юного нашего поколения, школьников. Как школьники реагируют на вот школьники Шуи? Я знаю, что очень любили школьники посещать ваш музей, но вот сейчас с появлением вот этого парка, так скажем, парка «Патриот» в городе Шуи, насколько это место стало популярным в тот момент, когда можно было посещать, скажем так? Ну, к сожалению, очень мало школ сумели проникнуть, будем так говорить, потому что все-таки карантин был объявлен, и дети весной и школу раньше закончили, да, и когда были на каникулах, это зависело от преподавателей или учителей, которые, как они, хотел сказать, пионерские, в летних лагерях в школе были. Вот они, ну, у меня порядка 7-8 экскурсий всего было. То есть это порядка полутора сотен человек всего детей посетило. Ну, техника, ну, она всегда завораживает. Нет ничего, ну, как бы красивее, надежнее как-то. Ну, я не знаю, может, я военный, да, я вижу любой образец военной техники, я прям гордый, у меня крылья появляются, такой, что я такое вижу. А для детей, ну, представляете, да, стоят орудия, все, пожалуйста. Если бы вы видели только, как они по пусковой, вот это Эльбрус, 72-й комплекс, да, разрешил, открыл двери, все рубки, ну, попросил солдата, открой рубки, пускай дети. Как они эти шлемофоны меряют, как они в эту пусковую залазят. То есть можно и внутрь забраться, значит, не просто глазами посмотреть. Кто хорошо себя ведет, всем разрешает. А как Дед Мороз, хорошо себя ведешь, значит, можно... Иди покрути ракету. Иди полазить. Ну, я шучу, конечно, но... Конечно, все, и девчата-то лезут, и руль покрутить, и как, ну, это боевая техника, представляете, там. Олег Евгеньевич, спасибо большое за интересный рассказ. Большое спасибо вам. До свидания. До свидания. У нас на связи был Олег Рябухин, гвардии подполковник в отставке, директор и организатор музея 112-й гвардейской ракетной бригады в городе Шуе. Благодаря таким людям, как Олег Евгеньевич, сохраняется наша история, для нас самих же и для наших потомков. Огромное спасибо, низкий поклон Олегу Евгеньевичу. И сегодня хотелось бы еще раз напомнить, что сегодня день ракетных войск и артиллерии. Мы поздравляем всех ракетчиков и артиллеристов с этим замечательным праздником. А эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова и Александр Павлов. Хорошего вам вечера, хорошего настроения. Радио «Россия Иваново» продолжит свою работу завтра в 7:10. Обязательно с вами услышимся. До свидания. До свидания.